Щеки Хиллари вспыхнули от негодования. В настоящем суде ему ни за что не позволили бы говорить такие вещи. А на коронерском расследовании, пожалуйста. И до чего же не кстати вылез этот злосчастный Берти со своими догадками насчет ссоры между Джеффом и его дядей. За все время расследования не появилось и намека на доказательство, что эта ссора была. И однако все воспринимали ее как данность. А уж после выступления Берти Эвертона никто и не сомневался, что ссора между Джеффри Греем и Джеймсом Эвертоном состоялась после того, как последний, изобличив Джеффри в чем-то очень неблаговидном, изменил свое завещание. Присяжные, осудившие Джеффри, думали точно так же, потому что стоит какому-нибудь убеждению поселиться в общественном сознании, от него уже практически невозможно избавиться. И пустое предположение Берти, несомненно, сильно укрепило присяжных в решении натянуть на голову судьи черную шапочку. В английском суде при оглашении смертного приговора судья в дополнение к полному облачению надевал черную шапочку. Хиллари перевернула страницу. Материалы состояли частью из газетных вырезок, а частью из перепечатанных записей стенографии. На следующей странице оказалась фотография Берти Эвертона. Мистер Бертрам Эвертон выходит из зала суда. Хиллари однажды видела его на слушаниях, но это было все равно, что пытаться вспомнить кошмар. Даже теперь, изо всех сил, всматривая снимок, она никак не могла составить о Берти четкого представления. Ни слишком высокий, ни слишком низкий. Неправильные черты лица и длинные волосы. К тому же фотография была довольно размытой и, естественно, черно-белой. Хиллари удалось вспомнить, что волосы у Берти рыжие. Ей еще показалось тогда, что их слишком много, и они слишком длинные. Она стала читать его показания дальше. Берти сообщил, что прибыл на Кингс-Кросс, вокзал в Лондоне, 15 июля в 17:30 вечера 10-часовым экспрессом из Эдинбурга и, поужинав с Джеймсом Эвертоном, успел на обратный поезд, отправлявшийся с Кингс-Кросс в 1:50 ночи и утром 16 в 9:30 был уже в Эдинбурге. С вокзала он отправился прямо в отель «Каледониан», позавтракал и лег отсыпаться. Далее следовали пространные объяснения, что ему никогда не удается выспаться в поездах. В 2:30 спустился на ланч, после чего писал письма своему брату и мистеру Уайту, упоминавшемуся ранее в связи с набором пивных кружек. В промежутке ему пришлось пожаловаться на неисправный звонок в номере. Вскоре, после 4, он вышел прогуляться и по пути заглянул в контору узнать, не было ли для него телефонных звонков. Он ожидал, что владелец кружек захочет с ним связаться. Вернувшись в отель, он сразу прилег. Ему так и не удалось до конца выспаться, и он не очень хорошо себя чувствовал. В ресторан он спускаться не стал, поскольку есть ему не хотелось. Вместо этого он позвонил вниз и заказал бисквиты. Съев несколько, он запил их из своей фляжки и лег спать. Он затрудняется сказать, который был час. Что-то около 8 вечера. Он не смотрел на часы. Честно говоря, ему было здорово не по себе и очень хотелось спать. Проснулся он уже на следующее утро. Было 9 часов, и горничная принесла ему чай, как он и распорядился накануне. На вопрос, чем именно он занимался во время своей отлучки из отеля, сказал, что затрудняется ответить. Просто слонялся по городу. Заглянул в пару мест и пропустил пару стаканчиков. На этом Берти Эвертона и отпустили. Следующим документом оказалась отпечатанная копия показаний Анни Робертсон, горничной отеля «Каледониан». Неясно было только, приобщили их впоследствии к делу или нет. Это была просто копия. Анне Робертсон показала, что к 16 июля мистер Бертрам Эвертон проживал в отеле уже несколько дней. Он приехал то ли 12-го, то ли 11-го, хотя, возможно, что и 13-го. Точнее, она вспомнить не смогла и посоветовала обратиться к управляющему. Мистер Бертрам Эвертон занимал комнату номер 35. Вторник, 16-е, она помнила прекрасно. Помнила и жалобы мистера Эвертона на неисправный звонок в его номере. Звонок, на ее взгляд, был в полном порядке, но она обещала вызвать электрика, потому что мистер Эвертон настаивал, что иногда он все-таки не звонит. На звонок мистер Эвертон жаловался около 3 часов дня. Сам он в это время занимался составлением писем. Тем же вечером, около 9:30, из его номера поступил звонок, и она ответила. Мистер Эвертон попросил принести бисквитов. Сказал, что неважно себя чувствует, и ложится спать. Она принесла ему бисквиты. Выглядел он, по ее мнению, не столько больным, сколько пьяным. В среду 17-го она, как он и просил, принесла ему в 9:00 утра чай. Мистер Эвертон уже полностью пришел в себя и выглядел совершенно нормально.